Дневник Люси Вестенре. Диллингем, 24 августа. Мне надо последовать примеру Мины и записывать все, а потом при встрече мы сможем вдосталь наговориться. Желала бы я знать, когда же это наконец будет. Хотелось бы, чтобы она опять была со мною. Чувствую я себя очень несчастной. Прошлой ночью мне снилось опять то же, что и тогда у Уитби. Может быть, это следствие перемены климата, или же возвращение домой так на меня подействовало, что в моей голове смутно, мысли перепутались, и я ничего не могу припомнить. Но я чувствую непонятный страх и страшную слабость. Артур пришел к завтраку и, увидев меня, ужаснулся. А у меня не хватило сил воли притвориться веселой. Может быть, мне удастся лечь спать сегодня в спальне мамы? Я извинюсь и попробую ее уговорить. 25 августа. Опять плохая ночь. Мама не согласилась на мою просьбу. Ей самой очень плохо, и она без сомнения боялась, что помешает мне спать. Я старалась бодрствовать, и некоторое время мне удавалось не засыпать, но в полночь с боем часов я заснула. За окном кто-то шумел, слышался точно шелест больших крыльев. Насколько я помню, я не обратила на это внимания и вскоре, кажется, заснула. Снова кошмары. Хоть бы вспомнить, какие. Сегодня я очень слаба. Мое лицо бледно, как у призрака, и, кроме того, у меня болит шея. По-видимому, что-то неладное случилось с моими легкими, так как мне не хватает воздуха. Я все-таки постараюсь как-нибудь скрыть мое состояние от Артура, а то мой вид его огорчит.